Одна тысяча мужественных спасла бы Москву, но люди знатные не хотели обороняться. Что было делать войску и народу? Хан сжег столицу, а мне и знать о том не дали. Вот дела бояр моих. Я казнил изменников. Не милует их и в Вильне. Если угодно Всевышнему, чтобы я властвовал над вами, то обещаю нерушимо блюсти все уставы, права вольности ваши. Еще распространять их будет надобно. Литовские коронные вельможи при этих словах царя Ивана переглянулись между собой. Ежели паны вздумают избрать в короли моего царевича, то пусть знают, что у меня два сына, как два ока, не расстанусь ни с единым. Ежели захотите признать меня своим государем, то можете через великих послов условиться со мною о мире. Не стою за Полоцк, соглашусь кое-что добавить к нему. Буде уступите мне всю Ливонию, под вину. Тогда обещаемся клятвой, я и дети мои не воевать Литвы, доколе царствует дом наш в России православной. Перемирие не нарушу до срока, даю опасную грамоту для послов и буду ожидать их. Время дорого. Опять воцарилось молчание. Бояре подумали, что царь Иван закончил свою речь. «И титул наш будет», — вдруг снова заговорил он, подняв руку. «Божию милостью, государь-царь и великий князь всея России, киевский, владимирский, московский, король польский, великий князь литовский, имена всех других областей распишем по их знатности. Требую уважения к вере греческой. Да венчает меня на царство не латинский архиепископ, а митрополит российский». Думные бояре одобрительно зашумели, закивали головами. Речь царя им понравилась. Литовские и королевские вельможи молчали. Прием был окончен, пятясь задом к двери, посол Федор Воропай, литовские и королевские вельможи вышли из приемной палаты. Однако царь не думал прекращать войну с Ливонией. Наоборот, он усиленно готовился к новому походу. Большая часть, награбленной в Великом Новгороде казны, пошла на пушки и всякое вооружение. Царь с нетерпением ждал часа, когда все будет готово, возглавить поход он собирался сам. Время шло быстро. Прошел сентябрь месяц, наступил октябрь. Из деревьев облетели последние листья, только на дубах осталась жухлая желтизна. Шли дожди, грязь на улицах Москвы засасывала колеса повозок. Пешему трудно было пройти, ночи стали холодные, в домах топились печи. В Москве царя Ивана давно дожидался посол крымского хана Девлет-Гирея Талан-Мурза. Посла держали обычным порядком, в еде и питье не обижали, однако почести никаких не оказывали. Царь Иван принял посла неуважительно, словно захудалого и незваного гостя. Он решил за малейшее упущение в царском титуле прекратить прием и выпроводить посла из Москвы. Примечание: титул – почетное звание. Бояре, сановники, дьяки присутствовали на приеме в своих обычных одеждах. Только царские телохранители, как всегда, стояли у престола в нарядных белых кафтанах с серебряным оружием. Ханский посол старался держаться важно, напыщенно, старался не уронить своего достоинства, но это ему удавалось плохо. Царское почетное звание он произнес полностью, без всяких сокращений. «А помнишь ты в прошлом годе, мне сказывал от хана, кланяясь тако, кто победил, тот и прав, тот и дань берет. Что же теперь скажешь?» Не скрывая своего торжества, спросил царь Иван. «Великий государь!» Ханский посол выставил вперед ногу и поднял голову. «Повелитель царей, великий из великих, повелел передать тебе, своему брату, что воеводы твои хвалятся мнимой победой, а ходил хан к Москве только лишь для заключения мира. Его храбрые воины притомили коней и слезами убедили хана возвратиться в свои земли. Вот почему хан Девлет-Гирей ушел из-под Москвы. Они большие... Маловажные битвы, случившиеся между нашими воинами, доказали превосходство крымцев, а не русских. Посол замолчал, ожидая, пока толмач переведет. От напряжения на лице его выступили крупные капли. «И сказал еще хан Девлет-Гирей, слова дивные и мудрые, — продолжал он, — долго ли нам враждовать за Астрахань и Казань? Отдай их, и мы друзья навеки. тем спасешь меня от греха, ибо по нашим книгам не могу оставить царств мусульманских в руках у неверных.